Только не говори, что ты надеешься вычислить то, что наш двойник решит сделать в следующий раз. Скептически посмотрел я на оборотня, который усмехнулся, взяв со стола сухую печеньку, которую я так люблю, и с удовольствием ей захрустел. Я перевел взгляд на руку, в которой была зажата такая же печенюшка. «Вот, об этом я и говорил», — сообщил Петька, отряхивая руки от крошек. «В этом доме только мы с тобой жрем эту дрянь. Наверное, только в этом наши привычки схожи», — все еще сомневался я теории Петра. «Не обольщайся на свой счет», — улыбнулся тот, потянув руки к полупустой вазе. «Мы похожи гораздо больше, чем ты предполагаешь. У нас разный жизненный опыт, который наложил свои отпечатки. Вот и вся разница. Ладно, в монастыре о произошедшем сообщили, теперь можно и прогуляться. Пока я говорил, то быстро собрался. Его теория, может быть, и верна, вот только наш жизненный опыт настолько различается, что я, хоть убей, не могу представить себе, что бы делал на месте своего злобного близнеца дальше. Хотя, нет, знаю, я бы собрался на охоту. А вот чем займется он, оставалось только гадать. Ну, не отправиться же на охоту, чтобы время скоротать. Майка, тонкая кольчуга, куртка, на ремне в строгой очередности, взрывной артефакт, обезболивающее зелье, универсальное противоядие, кровеостанавливающее зелье, ножны с кинжалом, знаменитым кинжалом клириков, все это слева под правую руку, справа кобура с пистолетом, кинжал, подаренный мне отцом-настоятелем, остается дома. Я не верю, что прямо сегодня встречусь с этой тварью из-за зеркалья и мне понадобится средство его усмирения. «Ты на небольшую войну собираешься?» — скептически спросил оборотень, наблюдая за моими сборами. «Сомневаюсь, что против артефактов в пещере тебе все это понадобится. Его резать и колоть довольно сложно. А вот пораниться в пещере — это как раз плевое дело. Противошоковое все-таки возьми, пригодится», — задумался Волков, пристально разглядывая мое снаряжение. «Или, нет, ты думаешь, что придут злые дяди, и ты их всех победишь своей ловкостью, силой пары склянок и пистолетом?» «Не говори глупостей», — отмахнулся я от его нелепых предположений. «Война — это нечто совсем иное. Даже наши разборки с тварями и с кретинским двойником — это всего лишь разборки местечкового характера. Их даже битвами не всегда назовешь». Я захлопнул клапан, прикрывший 5 метательных ножей на груди. «Так было привычнее и спокойнее, чтобы кто ни говорил. Тебе говорили, что ты просто жутко занудливый», — поморщился Петька. «Что в тебе девки находит? С тобой же помереть от тоски можно. Я высокий и красивый, и в постели не болтаю, не спринтер и много чего умею». Я улыбнулся, глядя, как оборотень брезгливо губы поджимает. Теперь ко всему этому ко мне добавилось мрачное обаяние клирика. Этакая строгая таинственность, которая сводит девушек с ума. «Думаю, в академии у остальных просто не будет шансов». Я подмигнул ему и расхохотался, увидев, как вытянулась его рожа. «Смирись, Петя. С другой стороны, я на вдовушек не претендую. С тебя станется. Особенно после намеков на постель с собственной теткой». Его передернуло. «Страшно подумать, из какого мира ты сюда попал. Но, ничего, здешний колорит сделал из тебя подобие человека. Лиза была меня старше всего на 4 года и абсолютно лишена любого намека на совесть, морали, какие-то принципы. Надеюсь, она станет императрицей. Думаю, что с таким набором качеств и отсутствием таких ненужных для правителя добродетелей, как, например, жалость и чувство справедливости, она сумеет хотя бы начать возрождать нашу бедную империю. Страшный мир», — Петьку передернуло. «Вот что стоило двойнику туда ломануться, его бы там быстро сожрали и костей не выплюнули. Это точно, там бы он ни дня не продержался, его бы в первые сутки с улыбочкой отравили». Я словно снова окунулся в эту пропахшую лицемерием густо замешанной на часто совершенно искренней набожности грязь. Как в нас все это уживалось, да еще одновременно, и как нас не разорвало от таких противоречий. Мотнул головой, прогоняя такие ненужные теперь уже воспоминания. «Где Соня?» — спросил я у оборотня. «Я не сторож кошки твоей», — пафосно проговорил Волков, и продолжил уже нормальным голосом. «Не знаю, правда, на кухне, наверное, где ей еще быть? Она лопнет скоро», — я покачал головой. «Пошли на кухню, заберем эту ленивую задницу и найдем выделенный нам дедом отряд. Пора выдвигаться, и так столько времени потеряли. Зачем тебе Соня? Чтобы она в обморок падала каждый раз, когда мышь увидит», — скривился Петька. «Нет, Соню он как раз любил, и сейчас, скорее всего, заботился о ее комфорте. Ну, как мог, так и заботился. О, а ты внезапно, за поеданием булок в монастыре научился делать тропы, создавать порталы и сумеешь нас быстро вытащить из пещер, если вдруг что-то произойдет?» — спросил я, усмехаясь. «Ну, тогда да, тогда нам точно не надо искать Соню, мы и так справимся». «Вот можно без сарказма?» — закатил глаза Петька. «Можно, но неинтересно», — ответил я, выходя из комнаты. Соня, вопреки ожиданиям, нашлась на улице. Она нежилась на травке и совершенно не хотела никуда ехать. «Вставай», — я посмотрел на пантеру, которая только вильнула длинным хвостом и опустила голову обратно на лапы. «Соня, вставай». Хвост снова пришел в движение. На этот раз это воплощение лени и откормленности захотело меня ударить, чтобы с ног сбить. Я успел подпрыгнуть и пропустить гибкий черный хвост под ногами, а вот Волкову не так повезло. Он стоял очень близко, почти дыша мне в спину, и пантерья подсечка достала его, опрокинув на землю. «Вашу мать и ваши дурацкие игры туда же!» — разразился бранью оборотень. Пока он со стоном поднимался с земли, потирая задницу, я выбросил руку и схватил Соня за шкирку. «Вставай, сейчас поедем в одно место. Предупреждаю сразу, там может быть опасно». Соня, как только услышала про опасность, сразу же обмякла, но я встряхнул ее. «Соня, я в любом случае туда пойду, но, если я сделаю это без тебя, то есть вероятность, что не смогу вернуться. Нам бы очень не хотелось этого, не так ли?» Соня перестала изображать обморок и внимательно посмотрела на меня. Она смотрела долго, и мне становилось немного не по себе от пристального немигающего взгляда желтых глаз. Но своего взгляда я не отвел. Наконец, эта очень умная кошка тяжело вздохнула, села на упитанную задницу и протянула мне массивную лапу. «Согласна, значит, ну, вот и хорошо», я улыбнулся, поклонился придворным поклоном и подал протянутую лапу. «Это, конечно, занимательно, но вон там стоит капитан и ждет, когда же ты со своей пантерой наговоришься?» Я посмотрел на Петьку, который показывал в сторону невысокого мужчины, который действительно стоял неподалеку, заложив руки за спину и расставив ноги. Увидев, что я готов с ним поговорить, он шагнул в мою сторону. Соня легла у моих ног. Вроде бы пантера была спокойна и лежала с гордой невозмутимостью сфинкса, но ее хвост предательски извивался по земле, выдавая ее с головой, показывая, что кошка нервничает. Что тут произошло? Мы все синхронно обернулись на девичий крик. Наталья стояла недалеко от нас, уставившись на место, где раньше находились кустарники, беседка и пруд. Наташа, тебе чего не спится? Самое время предаваться рассветному сну, радуясь, что относишься к высшему обществу. Нежиться в постельке, когда другие, подневольные рабы, такие как я, должны вставать с петухами и работать на благо рода. Состроил гримасу страдания на лице Волков, подходя к девушке совсем близко. «Тебя это не касается», — рявкнула она и, оттолкнув оборотня, ринулась в моем направлении. «Петя, что тут произошло?» Я не слышала посторонних шумов или взрыва. Она расширила глаза от ужаса и вновь отбежала от меня в сторону кратера, который в данный момент огораживали по моему приказу, чтобы в случае чего это место могли осмотреть клирики. «Наталья, успокойся», — ровно проговорил я, совершенно не понимая, какая муха укусила мою сестрицу. На удивление, она послушалась, перестав носиться по газону, заламывая руки. «А теперь объясни, что все-таки тебя тревожит, и больше никакой лжи про боязнь Академии, что ты за меня очень сильно переживала. У тебя сейчас такой тон, что у меня мурашки по коже побежали. Вот смотри», — Петька сунул мне под нос свою руку, но я убрал ее от своего лица, продолжая неотрывно смотреть на Наташу. Девушке сначала тоже не понравился мой тон, и она уже открыла рот, чтобы разразиться гневной тирадой, но потом, видимо, что-то прочитала в моем взгляде и опустила голову, разглядывая землю под ногами. «Пойдем, поговорить нам надо», — подошел я к ней и, взяв ее за руку, отвел в сторону подальше от посторонних ушей. Правда, оборотень вместе с пантерой, переглядываясь, пошли вслед за нами, но благоразумно остались на расстоянии, чтобы особо не нервировать, но при этом все слышать. «Рассказывай, Петя», — я, рассказывая, не утаивая ничего. Мне было неприятно разговаривать подобным тоном со своей сестрой, но по-другому из нее правды было явно не добиться. «Ты подумаешь, что я сошла с ума, что рехнулась и меня нужно отправить в больницу, где лечат душевные травмы», — всхлипнула она и замолчала. «Наташа», — процедил я, когда молчание начало затягиваться. «Помнишь Диму? сына нашей поварихи. Мы с ним родились в один день и много времени вместе проводили», — затараторила она, глядя мне в глаза. Я отрицательно покачал головой, решив, что незачем в этом случае опускаться до лжи. В общем, он мне стал видеться, уже с неделю. Каждое утро мы встречались в беседке и говорили. Я не знаю, кажется он мне или призрак его приходит, но с ним я будто опять нахожусь в беззаботном детстве и мне так спокойно. В чем проблема-то? Выберите другое место для встреч, нахмурился я, совершенно не понимая, к чему она клонит. Да как выбрать-то? Утонул он 6 лет назад, в том самом пруду. Оступился, ударился головой об камень и прямо в водоем свалился, ее глаза налились слезами, и она, наконец, разревелась, уткнувшись мне лицом в грудь. А если он больше не появится, беда, а? Протянул оборотень, подходя к нам ближе. На его лице не было и тени усмешки или издевки, лишь напряженная сосредоточенность. Если это то, о чем я думаю, то надо торопиться в поисках Петрухи. Я так понимаю, что эти его эксперименты длятся не первый день. Хмуро осмотрел я оставшуюся после последнего вмешательства голую землю, гладя по голове сестрицу, которая все больше и больше впадала в истерику. И сегодня был финальный этап, который, слава всем случайностям и, возможно, богам, у него не удался, кивнул оборотень. Все логично и просто. Тут пруд есть, а там его, скорее всего, не было никогда, поэтому Дима, сын поварихи, остался целехонький и сейчас подпортил нервную систему нашей Наташеньки. «О чем вы говорите?» Подняла она на меня заплаканные глаза, мгновенно успокоившись. «Слушай, тебе нужно срочно отправиться в монастырь», — проговорил я, понимая, что разговором через артефакт сейчас явно не место. «А что мне то там делать? Меня даже за ворота не пустит», — насупилась она. «Как что? Это же мечта. Монастырь полный клириков. Молодых, здоровых и красивых. Если проберешься, то выберешь уже себе парня по вкусу». «Замолчи, а?» – закатил я глаза, показывая оборотный кулак. «Тебе нужно поговорить с настоятелем и все ему рассказать. То, чем ты со мной сейчас поделилась. Ты мне веришь?» «Да не особо». «Да, верю», – встретившись со мной взглядом, быстро поменяла она решение. «Когда нужно ехать?» «Сейчас. Я попрошу, чтобы тебя отвезли, а сам свяжусь с отцом-настоятелем». Она кивнула и побрела в сторону поместья, приводить себя в порядок, то и дело бросая взгляд на черную выжженную землю. Я подозвал к себе мужчину, который так и стоял на том самом месте, где его оставил. Он не заставил себя долго ждать и сразу же подошел к нам. «Доброе утро, Петр Алексеевич», – поздоровался мужчина. «Меня зовут Константинов Олег Витальевич, я являюсь капитаном службы безопасности клана Романовых. Глава клана Петр Алексеевич приказал мне с отрядом отборных бойцов сопровождать вас, а Петр Алексеевич сказал, куда именно меня нужно сопровождать. Я внимательно смотрел на капитана, он мне нравился. Похоже, что человек чести, а моторика движений выдавала в нем истинного профессионала своего дела. Нет, Петр Алексеевич сообщил, что вы сами поставите передо мной цель, но машины я велел приготовить», — отрапортовал капитан. «Позвольте поинтересоваться, Петр Алексеевич, позволяю», я сказал это автоматически. Слишком часто я повторял эту фразу в моей прошлой жизни. Настолько часто, что она засела у меня в подкорке. Почему-то эта фраза произвела на него впечатление, хоть и была сказана совершенно нормальным тоном. Капитан слегка выпрямился, хоть стоял и до этого прямо. «Петр Алексеевич, зачем клирику отряд поддержки обычных бойцов, хоть и прекрасно обученных? Я приблизительно знаю, как готовит своих воинов монастырь. А вас, если я правильно понял Петра Алексеевича, готовили, как послушника. У вас ведь есть звание, такие кинжалы выдают только клирикам», и он указал на мои ножны. «Надо же, какой глазастый! Я в нем не ошибся, он действительно профессионал. В монастыре мне было присвоено звание младшего клирика. Вы правы, капитан, оно дало мне право носить этот кинжал. Вот только то, что я являюсь клириком, не значит, что мне не нужна помощь профессиональных бойцов. Я хочу пройти в пещеры к артефакту, и понятия не имею, что меня может там ждать. Шар непредсказуем. Мой дед, Петр Алексеевич, тоже не всевидящ. Именно поэтому он и поручил вам сопроводить меня к артефакту. Кроме того, с нами пойдет Соня. Надеюсь, вы в курсе, что она необычная пантера, и может в случае необходимости строить межмировые тропы, и сумеет вывести нас оттуда, если вдруг возникнет такая проблема, с которой мы все вместе не сможем справиться. А, капитан открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, но я его перебил. «Это мое дело, зачем я туда собираюсь пойти? Готовьте команду, выступаем через 20 минут». Холодно приказал я, глядя на него примерно так же, как недавно Соня смотрела на меня. Он колебался всего секунду, затем медленно отдал честь. «Будет исполнено, Петр Алексеевич. Через 20 минут машина с командой будет ожидать у главных ворот. И еще, нужно отвезти Наталью Алексеевну в монастырь. Нужно подобрать ей охрану и автомобиль. Выдвигайтесь через 10 минут. Слушаюсь», — сказал он и ушел выполнять приказ. «Знаешь, вот именно сейчас я действительно осознал, что ты был когда-то императором», — задумчиво протянул Волков. «Когда ты сказал «этак позволяю», я думал, что ты сейчас еще ручкой так небрежно махнешь. И знаешь, что, этому нельзя научиться. Подумай над тем, чтобы Назарову в свою постель вернуть. Ты рожден для того, чтобы править. Тебе как никому другому подойдет корона». И он направился к воротам, фальшиво насвистывая какую-то фривольную песенку, оставив меня глупо таращиться ему вслед. Я тряхнул головой, изгоняя из нее ненужные мысли, и ринулся к дому, чтобы связаться с монастырем и предупредить о цели визита Натальи Романовой, потому что снова оставил артефакт-передатчик на столе. Глава 8. Наташа вышла из машины возле ворот монастыря и посмотрела на огромные ворота с тревогой. Всю дорогу она нервничала и пыталась представить, что ее ждет за этими старыми грозными стенами. Но ничего не придумывалось. И, уже подъезжая к месту, девушка оставила эти бесплодные попытки, сжав кулаки и положившись на судьбу. Ипатьевский монастырь всегда был овеян множеством легенд, но никто доподлинно не знал, что там происходит на самом деле. Возможно, только клирики могли бы рассказать правду. Вот только эти воины, окутанные будоражащим ореолом таинственности, как бы не побольше самого монастыря, не спешили эти тайны раскрывать. Даже Петя, вернувшийся из этих стен, ничего ей никогда не расскажет. И это Наташа знала с того самого момента, как только увидела брата, входящего на территорию их поместья. Небольшая калитка в воротах раскрылась, неожиданно. Наташа даже вздрогнула, потому что еще только подняла руку, чтобы постучать. Оттуда вышел молодой, лет 18 на вид, клирик. Как и все они, серьезный и неулыбчивый, темноволосый и черноглазый. Если бы Наташа сейчас так не нервничала, то сказала бы, что молодой человек очень хорош собой, как раз в ее вкусе. Но вот именно сию минуту ей было не до оценки его несомненных достоинств. Ей было все равно, как он выглядит, и она не стала бы нервничать больше, даже если бы у юноши выросла еще одна голова. «Наталья Алексеевна», — он подошел прямо к ней, высокий, почти такой же высокий, как Петя. Чтобы посмотреть ему в лицо, ей пришлось запрокинуть голову. Сама Наташа-то в мать пошла и не обладала романовской статью, и еле до шеи юноши доставала своей макушкой. Да, она облизнула сухие губы и вдруг заметила, как клирик бросил быстрый взгляд в ту сторону, и тут же отвел глаза. Почему-то это открытие, что клирики вовсе не боевые машины, а живые мужчины, придало ей смелости. «Я, Наталья Романова, мой брат Петр велел мне ехать сюда, чтобы встретиться с отцом-настоятелем и кое о чем ему рассказать. Я знаю», — клирик чуть наклонил голову, продолжая пристально рассматривать ее лицо. «Мое имя Артем Снегирев. Отец-настоятель попросил меня встретить вас и проводить к нему». И он зачем-то протянул ей руку, которую она приняла. Когда же выделенный ей охранник сделал шаг вперед, Артем покачал головой. «В этих стенах в окружении монахов и клириков Наталья Алексеевна будет находиться в полной безопасности». Он провел вновь оробевшую девушку на монастырский двор, и калитка закрылась за их спинами. Охранник же отошел к машине и пробурчал: «А кто девицу от вас охранять будет? Монахи? Справятся они с вами, как же? Вы же, черти такие, женские взгляды, как магнитом притягиваете. Не смогут монахи от вас женщину оттащить, если она этого сама не захочет». Снегирев в это время быстро довел гостью до кельи настоятеля и постучал. Всю дорогу он вел ее за руку, и от ощущения этой сильной, теплой ладони в своей руке, Наташе становилось спокойнее. «Не так страшно. Входи, младший клирик», — раздался приглушенный толстой дверью голос. Они вошли в комнату, представлявшую собой образец аскетизма. Отец-настоятель сидел за столом и что-то быстро писал, периодически поглядывая в новостной шар. В углу комнаты стояла узкая кровать, рядом с которой расположился самый настоящий сундук. пара шкафов с книгами и два табурета, ну и стол, за которым сидел настоятель. Все, больше в комнате ничего не было. Присаживайся, дочь моя, и рассказывай, что тебе велел передать мне младший клирик Романов. Наташа вздрогнула, услышав, как назвали ее Петеньку, но послушно села на неудобный табурет, весьма неохотно отпустив руку Артема. Настоятель же посмотрел поверх ее головы. «Младший клирик Снегирев, останься. Тебе будет полезно послушать, тем более, что у меня для тебя есть индивидуальное задание». Наташа резко обернулась и увидела, что Артем, который уже хотел выйти, закрыл дверь и встал, опершись на нее спиной. При этом выражение лица у него не изменилось, оставаясь бесстрастным. «Вот и поди пойми, о чем он думает. Нравится ему приказ вышестоящего начальства или нет, никого не волнует. Так зачем зря чувства демонстрировать, правда ведь?» Постаравшись выбросить клирика из головы, Наташа повернулась к отцу-настоятелю и рассказала все о своих встречах с погибшим сыном поварихи. Настоятель два раза ее перебил, задавая наводящие вопросы, на которые она подробно отвечала. Когда Наташа закончила, в келье воцарилась тишина. «Полагаю, что твой брат, дочь моя, понимает в том, что происходит, даже больше, чем я, и в этом ему помогает его друг Волков», — задумчиво проговорил, наконец, настоятель. «Вот что, младший клирик Снегирев, мое задание для тебя заключается в следующем. Ты не просто проводишь Наталью до дома и, осмотрев место, вернешься. Ты останешься рядом с ней до отменяющего приказа. Петра Алексеевича Романова я сейчас же предупрежу, что у него незваный гость на время обоснуется. Тебя определили в Академию ремесел, дочь моя?» — спросил он участливо у Натальи. Когда же разговаривал с клириком, то в его голосе звучали стальные нотки, ни о каком участии в том случае речь не шла. «Да, отец», — Наташа смиренно склонила голову. В голове было пусто, ни одна мысль не пробивалась в нее. Все это время она пыталась хоть немного разобраться в том, что понимали другие. Клирики, включая ее Петеньку, абсолютно точно знали, что происходит, но не спешили делиться этим пониманием с другими. В конечном итоге она окончательно запуталась, утвердившись только в одной мысли, что не сошла с ума, и все это случилось с ней взаправду. «Тогда, Артем, полагаю, тебе будет необходимо освежить кое-какие знания. Я распоряжусь, чтобы тебя зачислили в группу Натальи. Петр не всегда может быть рядом с ней, а в том, что его сестре не угрожает опасность, я не уверен. Вот сейчас никто никогда не назвал бы клириков бесстрастными». Снегирев уставился на отца-настоятеля так, что его выразительные глаза заняли половину лица. «Что?» Похоже, в горле у него пересохло, потому что голос прозвучал глухо. «Я правильно понимаю, святой отец, вы хотите, чтобы я отправился на обучение в столичную академию магии?» — тихо спросил он, не сводя опешившего взгляда с настоятеля. «Конечно, ты меня понял правильно. А на что еще могут быть похожи мои слова?» — сурово произнес настоятель, буравя взглядом своего воспитанника. «Это похоже на изгнание. Я могу узнать, за что?» — немного помедлив, выдавил из себя Снегирев. «Не говори глупостей, тем более перед нашей гостьей, а то она решит, что клирики дурно воспитаны». Отец-настоятель слегка повысил голос. Наталья так не считала. Она поняла только одно: обучение в обычной академии для клирика сравни позору. Обернувшись, девушка уже более внимательно посмотрела на своего сопровождающего. Петру предстоит весьма ответственное и опасное дело, которое потребует полной сосредоточенности. У него не должна голова болеть о безопасности Натальи. «А ты единственный клирик подходящего возраста, кто сумеет ее в случае опасности защитить. Остальные отроки пока не готовы». «Я доступно объяснил свои мотивы?» «Да, отец, прошу простить меня за дерзость и неуместную гордыню», — склонил голову перед ним Снегирев. «Господь простит», — вздохнул главный монах, на мгновение прикрыв глаза. «Мое назначение заключается еще и в том, чтобы помочь младшему клирику Романову, если в этом возникнет необходимость», — с какой-то надеждой спросил Снегирев. «Если Петру это потребуется, и он лично тебя об этом попросит, ты же, в свою очередь, окажешь эту помощь только тогда, когда абсолютно точно будешь уверен, что Наталья находится в безопасности. Я надеюсь, теперь тебе понятно твое задание, или следует еще несколько раз повторить?» Наталье показалось, что настоятель наговорил с трудом скрываемой усмешкой. Теперь в его голосе не было той строгости и суровости, с которой он обращался к клирику в самом начале. «Не может же быть такого, что его этот разговор так забавлял. «Я все понял», — в очередной раз склонил голову Снегирев. «Иди, Артем, собирайся. Наталья, тебе придется недолго подождать этого дерзкого юношу». И отец-настоятель осуждающе покачал головой. «Ничего, ничего, все хорошо, я не тороплюсь», — быстро проговорила девушка, про себя гадая о том, насколько же здесь суровые нравы, если на юношу, посмевшего задать один уточняющий вопрос, едва епитимью не наложили. Ее несколько раз передернуло, и она почувствовала, что в келье на самом деле было довольно прохладно. «Я, пожалуй, подожду младшего клирика Снегирева в своей машине, если вы не против, отец». «Нет, дочь моя, я не против», — отец-настоятель сделал одобряющий жест рукой. То ли рукой на дверь махнул, мол, проваливай уже и не отвлекай от действительно важных дел, то ли благословил. Наташа так и не поняла, что означает этот жест. «А я пока подумаю над нашей общей проблемой и свяжусь с главой твоего клана, объясню возникшую ситуацию». Наталья вскочила с табурета, быстро попрощалась и почти выбежала в коридор. Каменные стены монастыря начали на нее давить, и ей хотелось поскорее оказаться на свежем воздухе, чтобы успокоиться. Закрыв за собой дверь, она оглядела совершенно пустой коридор и внезапно поняла, что не знает, куда ей идти. Потому что, когда Снегирев вел ее сюда, она так сосредоточилась на ощущении его руки в своей, что не сообразила, что нужно запомнить дорогу. Пещеры располагались в 3 километрах от поместья. Когда мы до них доехали, то я успел зауважать Петюню. Ненадолго, 5 минут. Это же надо, дошел сюда пешком, украдкой, и также вернулся под покровом ночи, да так, что ни никто не заметил. И неважно, что поместье в то время так не охранялось, как сейчас. Одно то, что он проделал этот путь пешком, достойно уважения. Машина остановилась возле входа в пещеру. Вторая припарковалась рядом. Из нее вышел капитан и подошел ко мне. Остальные бойцы оставались пока сидеть в машине, ожидая приказа о том, что дальше делать. «Олег Витальевич, расскажите, что нас там ждет?» — спросил я, глядя на темный зев входа. Меня ведь интересовало не только то, что делал там Петюня. По правде говоря, меня это вообще мало волновало. Больше заботил Долгорукий. Вот его действия, часто противоречивые, вызывали множество вопросов, на которые у меня нет ответов, только предположения. «Это анфилада из 5 пещер разного размера, Пёрт Алексеевич», — ответил капитан. «А почему вы не изучили карту, прежде, чем сюда пойти?» «Потому что вот так будет нагляднее», — я тряхнул головой. «Артефакт в какой по счету пещере?» «В 3-й. После последней стычки вход в 4-ю и, соответственно, 5-ю пещеру завалило. Пройти в них не представляется возможным. И вы спрашиваете, почему я интересуюсь подробностями сейчас, а не заранее?» Я сверлил его пристальным взглядом, от которого он дернулся и отвел глаза. «Артефакт терпит рядом с собой проявление магии?» — спросил я, прикидывая, как лучше осветить себе дорогу. «Да, если проявления стабильные и слабые», — неохотно произнес капитан. «Слабые всплески или малый магический фон артефакт попросту игнорирует. Светляк», — я внимательно посмотрел на него. «Светляк никак не влияет на артефакт», — кивнул капитан. «Как артефакт влияет на вас?» — прямо спросил я. Капитан задумчиво повернулся к пещерам, не спеша с ответом. «Если ничего не происходит, то практически никак. Небольшое чувство беспокойства и дезориентация при длительном воздействии», — наконец ответил он, посмотрев на меня. «Хорошо, тогда вам нужно разделиться. Большая часть ваших людей остается здесь с вами. 2 человека в 1-й пещере, 2 во 2-й. Выберите тех, кто наименее подвержен влиянию. Мне неизвестно, насколько может затянуться наша прогулка. В 3-ю пещеру мы пойдем втроем. Я, Волков и Соня. Петр Алексеевич, вы пойдете в 3-ю пещеру один?» — быстро спросил он, и на него тут же возмущенно посмотрели Соня с Петькой. «То есть, как это один?» Петька не выдержал и вышел вперед, а Соня зашипела и гордо села передо мной, показывая, что никакой защитник, кроме нее, нам не нужен. «То есть, истинный оборотень в самом расцвете силы и возможности и грозная пантера ничего не значит перед мощью вашего отряда? И это, если не брать во внимание, что сам Петр Алексеевич – младший клирик, а в монастыре, чтоб вы знали, даже это звание за красивые глаза не дают. Насколько я помнил, этот истинный оборотень не слишком стремился менять ипостась. Я его, например, в животном обличье ни разу не видел. Даже не знаю, он волк вообще или нет, слишком уж рыжий для того, чтобы волком быть. Мне представилось, как он превращается в рыжего длинноухого спаниеля с толстым брюшком и тремя подбородками, и я чуть не рассмеялся своим мыслям. Тряхнув головой, чтобы прогнать навязчивые и глупые идеи, снова попытался сосредоточиться на предстоящем деле. «Я не это имел в виду», — неприязненно ответил капитан. Но тут Соня рявкнула. И откуда только голос такой грозный появился? На моей памяти она только скулить и ныть умела. «Хорошо, я понял, вы не один, и у вас вполне надежная охрана», — все же довольно скептически ответил он. «У меня же появилась идея. Как только мы вернемся домой в поместье, нужно будет провести спарринг, так сказать, мы втроем против всего отряда. Тогда, либо у этих двух спеси поубавится, либо люди деда их больше уважать станут. Что касается меня лично, то при любом раскладе останусь в выигрыше, найду свои слабые места и начну над ними работать. Тренажер там, Волкову какой куплю, или бегать каждое утро заставлю в естественной среде обитания». В очередной раз тряхнув головой, я посмотрел на капитана, немного удивляясь ходу собственных мыслей. Скорее всего, действие артефакта на мне так сказывается, или насыщенное событиями сегодняшнего утра. «Капитан, я же вам еще в парке сказал, что меня охранять не надо. Более того, вы сами у меня спрашивали, что может сделать охрана с тем, с чем не в силах будет справиться клирик». Я пристально смотрел на него, пока он не отвернулся, потупившись. «Вы нужны для того, чтобы охранять не меня, а периметр. Я не должен постоянно оглядываться. Я понимаю, Петр Алексеевич», не поднимая головы, ответил капитан. «Нет», я покачал головой, «не понимаете. Но ничего, придет время, поймете. Сейчас же просто выполняйте приказ. Ваша первостепенная задача, если вдруг, не приведи Господь, все пойдет кувырком, и появится угроза, с которой вы не сможете сразу справиться, предупредить меня, можно просто криком, и дать нам время на организацию обороны и создание путей отходов. Выполняйте». И я отвернулся, делая шаг в направлении входа в пещеру. «Слушаюсь, Петр Алексеевич». «Вот и хорошо, ты можешь спорить до посинения, но ослушаться прямого приказа не имеешь права, потому что подобное может считаться изменой. Я это уже проходил, больше не хочу. Не сейчас, когда время для споров уже прошло. А какие пути отхода ты имел в виду, в то время, как мы будем находиться в замкнутой пещере?» Шепотом поинтересовался у меня оборотень, на что я только скрипнул зубами. «Нет, ты не подумай ничего такого, просто интересно. Идемте», это было сказано всем стоящим за моей спиной людям, оборотням и пантерам. Я пошел вперед, не оглядываясь, даже не проверяя, как исполняются мои приказы. Предчувствие молчало, и я был практически уверен, что ничего страшного нас не ждет. За спиной послышалось сопение Петьки и Сони. Они шли за мной, уже хорошо. Надеюсь, что и капитан не станет артачиться. А то мне хватит решительности деду сообщить о своеволии. В первой пещере не наблюдалось ничего примечательного. А вот во второй, четко посредине, раскинулось не слишком большое подземное озеро. Я остановился, задумчиво глядя на воду. Почему-то мне казалось, что это многое значит. Почти все появления двойника так или иначе связаны с водой. Озера, реки, море. Так где будет его окончательный выход в этот мир, который уже стал моим? Где? Я почувствовал, что у меня от этого вопроса голова лопнет. Нужно более тщательно изучить все точки прорывов. Все. Может быть, он экспериментирует и ищет наиболее подходящее место. Ладно, все это потом. Тем более, что во вторую пещеру вошел сам капитан. Хотя я вроде бы оставлял его дежурить возле входа. Я посмотрел на ровную гладь, ни единого шевеления в воде не заметил, хотя сквозняк в пещере ощущался довольно сильный. Притрагиваться к воде не хотелось просто категорически, мало ли, что могло произойти, но все же отметил довольно ровные контуры самого водоема, хотя изначально это так сильно в глаза не бросалось. «Это озеро всегда было здесь?» – спросил я у капитана, который стоял возле входа, пристально наблюдая за моими передвижениями. «Насколько мне известно, да», – пожал плечами мужчина. «Отлично, только накручивал себя зря. А ведь сложилось такое впечатление, что оно было рукотворное. Ну, по крайней мере, буду уверен в том, что Долгорукий к этому отношения никакого не имеет». Так и не притронувшись к воде, я решительно вошел во третью пещеру. Шар был огромен. Он источал чудовищную силу, но не показался мне чем-то большим, чем простая батарейка. Зря я грешил на артефакт, Глядя на него, моя голова очистилась от ненужных мыслей, а мысли стали течь плавно, как и должно было быть. «Что же ты здесь искал?» – прошептал я, обращаясь к Петюне, который уже мне никак не мог ответить. Артефакт был абсолютно спокоен. Он занимал почти всю пещеру и светился мертвенным синим светом. «Ну, ты нашел здесь то, что искал?» Примерно через полчаса бесцельных блужданий вокруг шара, спросил Петька, который вместе с Сонькой спокойно развалились на полу, подстелив под себя принесенное одеяло. А я все гадал, зачем оборотню был нужен заплечный рюкзак. А ты знаешь, да, но это находится не здесь. И, думаю, что Долгорукому вовсе не артефакт здесь был нужен. Нет, ему нужно было что-то другое. Но, что, черт бы его побрал. Я повернулся к выходу. Пошли, мы возвращаемся домой. Глава 9. Артем Снегирев вошел в свою келью и только тогда дал волю чувствам. Подойдя к каменной стене, он саданул по ней кулаком. Было больно. Но терпеть боль – это первое, чему учили будущих клириков, так что Артем не обратил на нее внимания. «За что со мной так?» – прошептал он, бездумно глядя в то место, по которому пришелся его кулак. «Что я сделал?» Было понятно, что решение о его выдворении из монастыря настоятель принял еще до того момента, как Романова прибыла в монастырь. А когда Наташа поделилась информацией, важность которой не понимала, настоятель окончательно утвердился в своем выборе, ведь встречать Романову направили именно его, выдернув с места ликвидации прорыва, на который отправили большую часть клириков монастыря. Правда, его сразу же закрыли, и было не совсем понятно, зачем туда направили столько народу, но сейчас ни в чем нельзя было быть уверенным. Но его выдернули с места прорыва и, не дав переодеться, отправили выполнять поручение, которое вполне было под силу смотрителю. Уж не перетрудился бы, доставив девицу к отцу-настоятелю. Заодно на кухню бы заглянул за колбасой, которую у него некому было больше таскать. Вместо того, чтобы действительно защищать этот мир от тьмы и тварей, я вынужден буду, как привязанный, ходить за этой куклой. Сквозь зубы процедил он, вспоминая истинную причину своего недовольства, выставляя себя на посмешище, кроме всего прочего. Если бы его кто-то сейчас видел, то никогда в жизни больше не назвал клириков холодными и бесчувственными. Другое дело, что возмущение и гнев молодого клирика никто, кроме равнодушных стен древнего монастыря, никогда не увидит, даже его братья. Перед собой же можно было иногда дать волю чувств. Скинув куртку, Артем стянул с себя тонкую кольчужную броню и швырнул ее на постель. Туда же полетела подкольчужная рубашка. Холод кельи коснулся обнаженной кожи и немного остудил разгоряченного юношу. По телу поползли противные мурашки, от которых никакие тренировки так и не смогли его избавить. Вытащив из сундука рюкзак, Снегирев кинул его на кровать и начал собираться. Одежда, несколько книг, а дальше в рюкзак пошло оружие. Личное оружие клириков. Потому что Артем очень сомневался, что ему позволит спуститься в арсенал, чтобы взять что-нибудь уникальное. Нет, младший клирик, ты сейчас телохранитель, и основное оружие защиты девчонки, ты сам, смирись с этим. Или тебя не учили здесь, в том числе, и смирению, а личное оружие все равно уже никому не пригодится. Как только клирик, получивший свое первое звание, берет кинжал в руки, древняя магия сразу же связывает дивное оружие со своим хозяином, навеки. Когда клирик умирал, кинжал рассыпался пеплом, а вот чужака, посмевшего до него дотронуться, этот кинжал и вразумить мог самостоятельно, особо упорных, так и до смерти. Вот почему у этого отступника, этого ренегата Долгорукого не отобрали его кинжал. И именно поэтому Артем забирает с собой свой. Но, кроме кинжала, метательные ножи, обязательный набор зелий, пара пистолетов и запасные обоймы к ним, все это пошло в рюкзак. Кинжал клирика упал поверх куртки. Ему место у него на поясе, и никакая сила не заставит Артема с ним расстаться даже ненадолго. Посмотрев на рюкзак, Снегирев перевел взгляд на узкую твердую кровать, на которой спал уже столько лет. «Твою мать!» – в сердцах произнес он, сдернув рюкзак с кровати и ставя его на пол. А ведь совсем недавно, когда он стал самым молодым младшим клириком за долгие годы, то думал, что его ждет стремительный взлет, особенно, учитывая, какие дела творятся в мире, где прорывы возникают все чаще и чаще, то до старшего клирика было рукой подать. Артем не был тщеславен, он просто хотел участвовать в более серьезных делах монастыря, тем самым принося больше пользы. Настоятель видел насквозь каждого своего воспитанника, и зачастую довольно жестко осаживал с небес на твердую землю. И Снегирев не стал исключением. Медленно вдохнул и выдохнул, очищая сознание. Ничего страшного не произошло. Его никто не изгоняет из монастыря. У него новое задание, которое он обязан выполнить с честью, как предписывает устав клириков, дабы не опозорить себя и орден в глазах посторонних. А он уже начал позорить его в своих глазах. Вот за каким лешим он все рубашки и футболки сложил в рюкзак, что, хотел эпатировать благодарных зрителей, надев куртку на голое тело. Молодец, младший клирик Снегирев, так держать. Ты ее еще не застегивай, чтобы эффект понадежнее оказался. Тихонько рассмеявшись, представив свое появление в стенах академии в подобном виде, представил также, какая реакция учащихся академии за этим последует. Фантазия ему на этом отказала. Почему-то он не мог представить реакцию других людей на него. Слишком редко он покидал стены монастыря. Лишь изредка выбирался домой, чтобы родителей и брата повидать. Покачав головой, он уже потянулся за футболкой, и тут раздался стук в дверь. Первое и единственное, о чем он подумал, что кто-то из братьев решил навестить его перед отъездом. Это было странно. Практически никому не дозволяется прощаться с братьями перед уходом из стен монастыря. Каким бы опасным новое задание не было, но и задание было не самым обычным. Решив, что таким образом настоятель решил подсластить горькую пилюлю, он оставил поиски и без всяких задних мыслей открыл дверь. Перед ним стояла его подопечная, глядя снизу вверх огромными поразительно карими глазами. Ее рука была поднята, словно она еще раз хотела постучать. «Что вы здесь делаете?» Артем поблагодарил Бога за то, что тот позволил ему успокоиться. Вопрос прозвучал достаточно холодно, как и всегда, когда клирики обращались к другим людям. Наташа поняла, что без помощи ни за что не найдет дорогу назад к воротам, когда вышла в очередной темный коридор, через который совершенно точно не проходила. И почему тут так пусто? Словно все вымерли в этом безжизненном каменном склепе, не оставив после себя и следа. Монастырь казался ей абсолютно нежилым, а все проходы, коридоры и тупики совершенно не отличались друг от друга. Как вообще можно было здесь ориентироваться? Поняв, что еще немного, и паника захлестнет ее с головой, Наташа огляделась. «Вот прямо сейчас сяду на пол и буду реветь», – прошептала девушка. «Может быть, кто-нибудь наткнется на меня и поможет. Хотя, мне кажется, что мои кости быстрее крысы обглодают, чем кто-либо покажется здесь». Она еще раз огляделась и, пройдя несколько метров, содрогнулась от эха, которая разнеслось далеко вперед от ее вроде бы тихих шагов. Так дело не пойдет. Она никогда не страдала дезориентацией в пространстве, поэтому сам факт блужданий ее разозлил, и она уверенно направилась в сторону коридора, которым прошла сюда несколько минут назад. По обе стороны коридора располагались тяжелые деревянные двери. Девушка разумно предположила, что это кельи, подумав, что если кто-то из монахов сейчас у себя, то он, может быть, сжалится над ней, и, если и не проводит, то хотя бы укажет дорогу. Наташе и в голову не могло прийти, что клирики живут в таких же кельях, что и монахи. Почему-то ей казалось, что они находятся где-то в другом месте, не в самом монастыре. Она постучала в первую попавшуюся дверь, внутренне готовясь начать разговор с пространных извинений, и так и замерла на месте с поднятой для повторного стука рукой, потому что вид полуголого клирика, это зрелище было не для нежной девичьей психики. «Что вы здесь делаете?» – холодно спросил он, а она понятия не имела, что здесь делает, и почему до сих пор стоит, как идиотка с поднятой вверх рукой. «Я», – Наташа вспомнила, наконец, зачем постучала в дверь, и опустила руку. Она открыла рот, чтобы сказать ему, что заблудилась и не смогла выйти к машине, но теперь это было не страшно. Она нашла того, кто проводит ее, и ей не нужно будет унижаться и просить о помощи посторонних людей, ведь ей просто нужно сейчас подождать в коридоре, когда он соберется, и они вместе пойдут к машине. Вот только Снегирев не дал ей возможности объясниться. Выглянув в коридор и никого не увидев, он схватил Наташу за руку и втащил в комнату. «Наталья Алексеевна, вы соображаете, что ставите нас обоих в довольно неприглядное положение?» — спросил Артем, все еще не догадавшись одеться. Давненько в его комнате не было девушек. Если хорошо подумать, то никогда в его комнате не было девушек. И, в принципе, в этих стенах подобное не только не поощрялось, а было недопустимым. И теперь он впервые не знал, что же ему делать. «Ну, во-первых, это вы меня втащили сюда, не дав сказать ни одного слова, Наташа, в отличие от клирика, гораздо быстрее пришла в себя. Во-вторых, вы не дали мне ни единого шанса, чтобы все-таки объясниться. И теперь это я оказалась виновата в том, что своим присутствием нарушила ваше целомудрие. Откуда вы взяли эту чушь про целомудрие? До Снегирева дошло, что не помешало бы все-таки одеться, и он вытащил из рюкзака первую попавшуюся ему под руки футболку, натягивая ее на себя. Лучше бы он этого не делал, потому что, если к виду его обнаженной груди Наташа как-то приспособилась, то сейчас, когда тонкая черная ткань обтягивала рельефный торс, подчеркивая все достоинства фигуры, она снова слегка затормозила. А разве это не так? Она заставила себя отвести взгляд, говоря про себя, что уже видела нечто подобное, что Петя тоже прекрасно сложен. Вот только, Петенька был ее братом, к тому же младшим, которого она привыкла в какой-то мере опекать, и поэтому никакого будоражащего действия он на нее не оказывал. Здесь же в полумраке холодной кельи, наедине с этим юношей, она начала испытывать чувства очень далекие от сестринских. Нет, конечно, мы же не монахи, обетов целомудрия не давали, и вполне можем жениться и завести семьи, совершенно серьезно ответил Артем. Именно поэтому было бы куда лучше и безопаснее, если бы вы зашли в келью к монаху. Для вашей репутации лучше, поспешил он добавить, и тем самым только испортил эффект от своих слов. О, только и смогла произнести Наталья. Я заблудилась, и, собственно, стучала в келью монаха, а тут вы. Понятно, кельи монахов располагаются в другом крыле монастыря, поэтому у вас не было ни единого шанса найти его здесь. Снегирев прицепил кинжал к поясу, накинул куртку и повернулся к сестре Петра Романова, с которым в какой-то степени даже сдружился за время пребывания последнего в монастыре. «Я готов, пошли». Он первым вышел из кельи, убедившись, что в коридоре никого нет, только потом разрешил выйти Наташе. «Наверное, будет странно, если мы будем обращаться друг к другу на «вы», особенно в академии». Когда он надел куртку, наваждение исчезло. Словно эта броня превращала клириков в идолов, на которых можно было бросать взгляды украдкой, но, упаси Боже, руками потрогать. «Да, это может затруднить мою задачу», — подумав, кивнул Снегирев. Тогда, Наташа, и она остановилась и протянула ему узкую ладонь. Артем, он, усмехнувшись, пожал руку. Они продолжили путь и вскоре вышли в монастырский двор. Как оказалось, Наташа чуть-чуть не дошла до нужного коридора, свернув в казарму клириков. Водитель, исполняющий роль еще и охранника, открыл перед ней дверь машины и недовольно посмотрел на молодого человека, который сел с Натальей Романовой рядом. «Наталья Алексеевна, а...» Начал он, но Наташа его прервала. «Все в порядке, Вадим. Младший клирик Снегирев будет сопровождать меня, пока не получит обратный приказ», — сказала она. «Поехали домой, я очень устала и хочу отдохнуть». Больше всего ей хотелось остаться одной и подумать над тем, что сегодня произошло, и как ей теперь реагировать на Артема. Потому что спокойно реагировать на него, у нее не получится ни при каких обстоятельствах. А еще надо найти Волкова и по шее ему настучать. Потому что этот гад, похоже, накаркал про то, что она вляпается в клирика, которому ее метание абсолютно до лампочки. Мы подъехали к дому одновременно с машиной, в которой Наташу возили в монастырь. Почти всю дорогу меня Волков допытывал, что именно я узнал и к каким выводам пришел, но мне без труда удалось отключиться от его болтовни, и героически молчать не составило особого труда. Тем более, что я так и не пришел к однозначному выводу. Мне нужна от тебя кое-какая услуга. Когда оборотень исчерпал весь свой словарный запас и наконец замолчал, я обратился к нему. «Да, ладно, никогда бы не подумал», — проворчал он, недовольно поворачиваясь в мою сторону. «Сможешь посетить нашу библиотеку?» — тихо поинтересовался я. Кроме водителя в машине никого не было, но мне все же не хотелось, чтобы кто-то о ней когда-либо узнал. «Это которая в склепе под землей далеко-далеко отсюда», — шепотом уточнил он, прищурившись. «И когда она стала нашей, это же национальное достояние, или нет? Я напишу список книг, которые мне нужны, и список нескольких артефактов», только вздохнул я, глядя на этого балагура. Его вопросы по принадлежности библиотеки мне удалось проигнорировать. Я не хочу, чтобы о ней узнал кто-то еще. Вот не хочу и все тут, и в то же время, прекрасно понимал, что скоро рассказать кому-то придется. Настроение мне данное знание, надо сказать, не добавляло. «Можешь взять с собой Соню, а ты не спорь», — грозно обратился я к пантере, которая недовольно подняла морду на мои слова, разлепляя сонные глаза. «И машину с водителем», тут же добавил оборотень. «И машину с водителем», кивнул я, выходя первым, как только автомобиль остановился возле ворот поместья. Каково было мое удивление, когда из Наташиной машины выскочил Снегирев. «О, какие люди!» – заорал Петька, подходя к младшему клирику и протягивая ему руку, которую Снегирев без колебаний пожал. «Столько времени прошло, целые сутки, как не виделись. Знаешь, Тёма, ты совсем не изменился. Да и я не слишком соскучился, если быть совсем уж честным. Вот кто, наверное, никогда не изменится, так это ты», – Снегирев скупо улыбнулся. «Шут и балабол, за это и любим многими. Не тобой, и это медицинский факт», – быстро добавил он, столкнувшись с яростным взглядом Натальи. «И что их мир-то никак не берет. Но, Натаха, ты должна согласиться, что я был прав, когда говорил, что в монастырь ты съездишь с пользой. Вон, смотри, какой прекрасный экземпляр тамошней фауны отхватила. Красавец, молод, силен, сильный маг. Дорогая, у всего этого есть обратная сторона. Я не хотел тебе о ней раньше времени говорить, но придется. Как только ты с Тёмой выйдешь в свет, твои подруги тебя дружно станут ненавидеть. И, заметь, им будет за что это делать». И он пошевелил бровями, расхохотался и пошел в дом, даже не дав девушке сказать ему пару слов, которые готовы были у нее вырваться в середине его тирады. Мы смотрели ему вслед, глядя, как он поднял вверх руку, шевеля кистью. «Я его когда-нибудь убью», – прошептала Наташа ему в спину. «Вряд ли тебе это удастся, но попробуй. Если тебе так будет проще, я его даже подержу, чтобы он не сильно вырывался». Я подошел к ней и приобнял за плечи. Она на мгновение откинулась мне на грудь и вымученно улыбнулась. Я же отпустил сестру и подошел к Снегиреву. «Здравствуй, брат». Мы обнялись, словно и в самом деле давно не виделись. Слишком много событий произошло только за одно утро, поэтому ощущение времени будто стерлось в сознании. А уж тот факт, что меня выперли из монастыря, даже попрощаться с братьями не дав, только усугубили это. «Что-то случилось. Почему ты здесь?» «Отец-настоятель считает, что Наталье может грозить опасность. Он не хочет рисковать и отвлекать тебя переживаниями от основного дела. Поэтому меня приставили к твоей сестре до особых распоряжений». Он говорил холодно, глядя куда-то мимо меня. Я прищурился. Обычно у нас со Снегиревым были более неформальные отношения. Услышав его сейчас, даже Соня плюхнулась на задницу и уставилась на клирика немигающим взглядом желто-зеленых глаз. Хорошо еще челюсть не уронила. И тут мой взгляд упал на Наталью, на которую Артем не смотрел прямо-таки демонстративно. Что между ними успело произойти такого, что слегка безбашенный Снегирев начал держать себя, как самый фанатичный клирик? «Артем будет жить со мной». Наташа осеклась и поморщилась. «С нами, конечно, с нами. То есть, с нами в одном доме». И она прижала ладони к полыхающим щекам. «Я могу поинтересоваться, где именно мы будем жить в столице?» — обратился ко мне Снегирев, одновременно с этим осматривая пространство возле дома. Место, где произошло столкновение двух реальностей, отсюда видно не было, поэтому взгляду клирика особо ни за что было зацепиться. «В городском доме в столице», — поспешил я ответить на его вопрос. «У академии, конечно, есть общежитие, но по статусу нам не положено селиться именно там, особенно, когда есть, где жить». «Это хорошо», — кивнул Снегирев, немного расслабившись. Я даже не сомневался в том, какие мысли его обуревали. Тяжело было бы кого-то защищать, находясь в людном месте в разных частях здания. А еще он будет учиться с нами в Академии ремесел, чтобы не выпускать меня из вида, — тихо добавила сестрица, глядя пристально мне в глаза. «Это даже неплохо», — задумчиво протянул я, отвечая на ее взгляд. Она и до своей оговорки выглядела несчастной, сейчас же вообще поникла. «Все-таки клирики странно влияют на женщин. Мне этого не понять. Кто прибудет для осмотра места столкновения?» — поинтересовался я. «Кроме меня, похоже, никто», — пожал Артем плечами. «Мне помимо охраны твоей сестры поручили осмотреть все и доложить». «Похоже, отец-настоятель был готов к подобному», — глубоко вздохнул я. «Слушай, ты на море был? Прорыв быстро ликвидировали», — кивнул Снегирев, покачав головой. «Что-то серьезное?» — решил уточнить я. «Да не особо», — уже полностью расслабился Артем, ведя со мной такую странную беседу. «Значит, мы с тобой практически в одинаковом положении. Надеюсь, скучно нам не будет», — я хлопнул его по плечу. «Пошли, найдем дворецкого, который тебе твою комнату покажет, а потом приступим к осмотру, пока какие-то кошки, оборотни и люди все не затоптали». И я подтолкнул его ко входу, и сам пошел следом, оставив Наташу одну перед воротами. «Дорогу до входа в дом сама найдет, а позже я с ней поговорю». Глава 10. Ольга Назарова изучала список столичных учебных заведений. Она долго оттягивала этот момент, но сейчас никакие отговорки уже не действовали. Времени оставалось совсем немного, поэтому вся ее родня требовала окончательного решения. Их элитную школу поместили в карантин, и доучиваться нужно было в другом месте. Вот уже 1 сентября, а она так и не определилась. Но закон есть закон, и члены императорской семьи обязаны его выполнять в первых рядах. «Оля», — в комнату зашла мать, — «твой дядя ждет твоего решения, чтобы сделать соответствующее распоряжение. Ты же знаешь, что начало учебного года отложили именно потому, что еще не все кланы определились, куда отправить своих детей. Но время раздумья подошло к концу. Надеюсь, что ты это понимаешь. Говори проще, не все еще поняли, где у их деток будет достаточно знатная компания, где они смогут заключить выгодные клановые союзы, в том числе и брачные». С императорской школой таких вопросов не возникало. Там все было предельно четко и понятно. «Скажи, от меня ждут не только, чтобы я определилась со школой, но и чтобы уже определилась с нашим будущим императором, который по нелепому стечению обстоятельств должен еще и моим мужем стать. Это мой последний шанс попытаться выбрать самой. Да, мама, в следующий раз дядя просто покажет пальцем в достойного с его точки зрения кандидата, и на этом все. Оля, мама, мне тоже их страшно не хватает, и папы, и Кости, но я хотя бы пытаюсь крепиться». Ольга сжала кулаки. «Ты же настолько погрузилась в свое горе, что даже не пытаешься помочь мне». Ей было тяжелее матери, потому что так получилось, что она одномоментно стала главной претенденткой на корону Российской империи. Ее и так недолюбливали, еще во время учебы в школе. Сейчас же она боялась даже представить себе реакцию на ее появление окружающих. И даже не ненависти и неприкрытой зависти она боялась. Скорее, толп науськанных отцами сыновей, которые не будут давать ей прохода только по одной простой причине. Им позарез будет нужно запудрить ей мозги и одномоментно приблизиться к престолу. Довольно опасная игра, но риск был вполне оправдан, и она это понимала. Ну, вот как сейчас смотреть на людей, своих одноклассников и просто учащихся с ней в одной школе, и не думать о том, что она видится всем, исключительно, как кукла, протягивающая их семье корону на золотом подносе. Она еще раз бросила взгляд на буклеты и сразу отмела несколько статусных заведений, в которых акул и пираний было значительно больше, чем того требовала естественная для них среда обитания. Ольга тряхнула головой, пытаясь прогнать терзавшую ее мысль, которая никак не хотела покидать в последнее время. Только одному человеку было плевать на ее положение в обществе – Петру Романову. Он порой смотрел на нее таким взглядом, словно понимал, какого ей приходится, а иногда его взгляд становился жестким, а тон нетерпящим неповиновения, даже жестче, чем у дяди, когда тот отдавал приказы, словно он не понаслышке знал, что такое власть, словно он приказывал когда-то, и его приказы выполнялись, словно он прекрасно осознавал, что имеет на это полное право, данное ему едва ли не с рождения. Но ведь этого не может быть. Клан Романовых только при его деде, тоже Петре Алексеевиче, крепко встал на ноги и вошел в десятку влиятельнейших кланов империи. Не далее, чем на прошлой неделе главу клана Романовых приветствовали в Совете кланов. Петр, может, и не знал пока об этом, но ощущение, что Петр знает, что такое править, не покидало ее ни на минуту. Так же, как и ощущение того, что его тяготит это знание, что корона Российской империи – это последнее, что он хочет в этой жизни. Ольга плохо знала Петра, до того момента, пока они не вляпались с размаху в этот идиотский турнир. Они никогда не общались до этого, а потом она начала с ним встречаться, даже спать с ним. И что, и ничего, все рухнуло в одночасье, когда она, как идиотка, позволила окатить себя волшебным зельем, и позволить пролиться этому зелью на идиотку Клыкову. Вот бедную Настю Ольге жаль не было. Хотела бы, нашла бы антидот. Она же нашла, и не погибла бы так глупо. Но, раз не искала, значит, ее все устраивало, не так ли? Любила ли Ольга Петра? Вряд ли. Она не чувствовала ничего даже отдаленно похожего на влюбленность. Но, ей было хорошо с ним. А еще, Петр всегда мог ее защитить. И она знала, что может юркнуть за его широкие плечи, и они не сломаются, не согнутся от еще и ее проблем. И вот этого чувства лишиться оказалось очень тяжело. А может быть, вот это и есть любовь, и никакие бабочки в животе не имеют к этому тягучему чувству никакого отношения. Ольга снова покосилась на буклеты, а затем решительно взяла один. «Вот, мама, можешь обрадовать дядю, я выбрала». И она протянула буклет матери. Та вздрогнула и посмотрела на дочь. Все это время она молчала, давая Ольге подумать. Горе от потери мужа и сына захлестнуло ее с головой, и она порой даже забывала про Ольгу. Взяв буклет, мать просмотрела, куда собралась ее дочь. Академия ремесел, странный выбор, она прищурилась и принялась разглядывать дочь. «Ничего странного в этом нет», — пожала девушка плечами. «Довольно много студентов с моего курса будут обучаться именно там. Трое, может, четверо – это только те, о ком я знаю. Скажи честно, Оля, это не связано с тем, что Петр Романов отдал в эту академию своих внуков? А, если и так, ты что-то имеешь против? Или дядя будет против?» «По-моему, против самого Петра Романова он никогда не возражал. Но это никоим образом не соответствует нашему статусу», – покачала женщина головой, все еще неотрывно глядя на дочь. «Статусу не соответствовало, если бы я выбрала бесплатную школу, где обучают слабых целителей и некромантов, исключительно ради того, чтобы они случайно не утопили столицу в трупах, живых и мертвых. А Академия ремесел вполне себе приличное учебное заведение. И вообще, это пойдет на пользу нашему имиджу. Ольга Назарова близка к простым смертным, как никогда ранее. Звучит же, согласись, мама». Девушка испытывающе посмотрела на мать. Грубить она не хотела, но прекрасно знала, что будет, если мать покажет слабину. Практически все решения в ее жизни принимала мать, но сейчас она этого допустить никак не может. «Звучит», — кивнула женщина и встала с кресла. «Я передам Борису о твоем выборе. Петр Романов интересный мальчик. Правда, есть одно но, даже не знаю, понравится тебе это или нет. Не так давно он получил звание младшего клирика». «Да-да, Оля, не смотри так на меня. Практически сразу после того, как погибла его девушка, Настя, кажется, Петр удалился в монастырь. Так что, даже не знаю, сможешь ты снова привлечь его внимание или нет. И, да, ни я, ни твой дядя никогда ничего не имели против того, чтобы породниться с этим кланом, ни тогда, ни, тем более, сейчас. Так, все зависит только от тебя. Дерзай, девочка моя. Надеюсь, что у тебя все получится». Ольге могло показаться, но после того, как она все-таки выбрала, мать испытала некоторое облегчение. Женщина пристально посмотрела на дочь и, улыбнувшись, наверное, впервые за долгое время достаточно искренне, вышла из комнаты, оставив дочь переваривать новость.